Насос хоть и тарахтел, но действовал умиротворяюще, создавая приятный фоновый шум. Когда прошло 15 минут, я спокойно выключил технику, с улыбкой повернувшись к Харли. «Ну вот, а ты боялась. 15 минут и нет проблем. Оно у меня за спиной, да?» Моя верная спутница, еще сильнее побледнев, лишь слабо кивнула, глядя куда-то за меня и выше. «Хах!» Я развернулся, уперевшись носом в пупок здоровенного монстра. «Ну, хорошо, что он не крупнее, а то было бы неловко». Зелено-серое мощное тело, покрытое тиной и мхом, оно было словно создано из множества лиан. Своей формой болотная тварь напоминала простого человека, только ростом 3,5 метра. Гребаный примарх, а ведь и цвет частично подходит. На голове у него был своеобразный капюшон, напоминающий капюшон палача, состоящий из переплетенных между собой стебельков растений. Красные глазки, с черной точкой зрачка посередине, смотрели на меня с гастрономическим интересом и совсем не располагали к мирному разговору. Его ноздри, больше похожие на щели, грозно раздувались, со свистом втягивая в себя воздух. Похоже, он на короче, эта штука в бешенстве. Может, стоит потратить свободные очки, вбросив их все в первое начало, или лучше качнуть харизму. Только жаль, что такого пункта в системе нет. Я поудобнее перехватил трость, рассчитывая подпрыгнуть в момент удара шокером, а то земля влажная и непонятно, как поведет себя разряд. «Друг природы, зачем шумишь?» — с рокотом произнесло чудовище, немного присев. «Друг, это когда я успел стать другом природы? Что-то не припомню за Джокером таких достижений. От тебя пахнет цветами и травой», — пояснил монстр. «Стоп, Айви. Прикольно, значит, занявшись сексом с дриадой, я обезопасил себя от нападок болотной твари. Интересно, когда я займусь сексом с Бабс, у меня появится иммунитет от полиции?» «Хм, вряд ли, скорее Гордон мне попытается голову открутить. А вот с амазонками такой финт вполне может сработать». Пауза что-то затянулась и, наверное, стоит чего-нибудь сказать. «Мне тут воду надо немного откачать, может, небольшой домик потом построю». «МРХ». Тварь приподняла голову, осмотрев местность. «Друг природы потом поможет». Я даже возмутиться не успел, как это зеленое чудо-юдо коснулось руками земли, и болото начало стремительно отступать. При этом стоящее здесь же дерево увеличилось в размерах раз в 5, и в нем появилось здоровенное дупло. Бляха-муха, да кто ж меня за язык-то тянул? Еще и помогать теперь надо будет, услуга-то уже оказана. И хотя она была осуществлена не по моей инициативе, спорить с чудовищем совсем неохота, тем более на его территории. Закончив обустройство окрестностей, монстр встал, внимательно посмотрев на меня. «Убей бессмертного, он беспокоит лес, лесу это не нравится». «Заебись, на что я только подписался». «Ладно, как истинный герой попробую разгрести чужие проблемы за небольшой профит, ха-ха-ха». «Кто такой, как выглядит, где обитает?» «Вы зовете его Соломоном Гранди». Существо подняло голову, посмотрев на небо. «Он пробудится, когда на землю упадет тень от луны. Так, это он скорее всего про ближайшие лунные затмения, вроде проскакивал про него информация в утренних новостях. А тебе не кажется, что твои запросы ну никак не совпадают с оказанной услугой?» Существо молчаливо сверлило меня взглядом, я действовал аналогично. «Еще чего, упокаивать зомби за то, что этот зеленый хрен воду откачал, да дерево мутировал. Айви тоже так смогла бы и сделала бы это бесплатно». «МРХ, чего ты хочешь?» — сдалось существо. «Я могу шуметь и вообще делать на этом гектаре леса все, что хочу». Зеленый монстр замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Хорошо», — пророкотал он, — «после убийства бессмертного эта земля станет твоей, но не смей вредить окружающему лесу». «Вот и договорились». Я потряс его за огромную лапу. «Прекрасно, теперь надо как-то упокоить бессмертного. Ладно, завтра мы отправимся к чародейке, и я спрошу у нее совет на этот счет. Эх, все же мой длинный язык когда-нибудь доведет меня до беды. Хотя без него я бы вряд ли так сильно нравился Айви». Пока я предавался своим мыслям, болотная тварь обратила внимание на подошедшую Харли. «Ты тоже друг природы. От тебя пахнет лугом, залитым солнцем». Через мгновение на его огромной ладони вырос красивый белоснежный цветок с приятным ароматом. «Вот, подарок, никогда не завянет». Защитник леса протянул девушке растение. «Стопы, он что ли к ней подкатывает? Ой, это так мило». Арлекин взяла подарок, прицепив его к волосам. «Блин, ну Зи же говорила, что не стоит брать магические вещи у тех, кому не доверяешь, а этот зеленый донжуан выглядит пипец как подозрительно. Так, ладно, мы все поняли и сильно шуметь не будем. Пока-пока. Я мягко начал подталкивать огромную тушу в сторону центра болот. Фыркнув, болотник развернулся и побрел к ближайшей воде, чтобы бесшумно погрузиться в нее, пропав из вида. Гибельное болото. Примечание к части. Болотная тварь. https://homofabernet.wp.santentuplads2019.04 Болотная тварь JPG. Глава 40. Рефлексы. Избавившись от лишнего персонажа, я повернулся к девушке, внимательно на нее посмотрев. Что? Не выдержала она молчания. Харли, ты же помнишь слова Зи, про то, что она просила так ее не называть. Эх, милая, я подошел к ней, коснувшись цветка, это же явно магическая вещь, и ты приняла ее от существа, которое впервые видишь. Но он такой красивый. Блондинка вытащила из волос подарок, внимательно его осмотрев. И он прекрасно подходит к моей прическе. Да вы ревнуете. Ну не то чтобы. Все же ревновать к стрёмной болотной твари, это явный перебор. Хотя я не могу сказать, что эта сцена меня никак не задела. Мистер Джей, моя верная спутница, обняла меня, потеревшись головой, словно кошка. Вы же знаете, что я всегда любила вас больше жизни, а после вашей травмы моя любовь стала лишь сильнее. В ее глазах я видел бесконечное обожание. Оп, перехватываю руку девушки, которая явно намеревалась раздавить растение в подтверждение своих слов. Ха-ха-ха, солнце, не надо крайностей, он ведь действительно красивый, просто попросим Зи проверить его на наличие сюрпризов, сказал я, приподняв ее милое личико за подбородок, чтобы нежно поцеловать сахарные губки. У меня есть чувство, что через цветок вполне может следить его создатель, вот пусть видит чмо зеленое, что ему нифига тут не светит. После того, как подарок был убран в сумку, мы решили осмотреть выращенное в дереве жилище. А ведь получилось относительно неплохо. Внутри ствола было создано два яруса, соединенных между собой круговой лестницей. Полезного пространства было около 50 квадратных метров, что очень даже хорошо и вполне хватит для создания уютного, хех, гнездышка. Но тут возникает проблема с размещением мебели, ведь дерево живое и элементарно повесить полку означает нанести ему вред, на который непонятно как отреагирует защитник леса. По сути, мы получили прикольный здоровенный чемодан без ручки, которым сможет нормально воспользоваться только Айви, благодаря своим силам. Черт, тут даже двери нет. Ладно, разберусь с Гранди и смогу делать здесь что угодно, хоть в сонайму, чтобы они мне тайное логово отгрохали. Правда, в город добираться из этих ебеней будет не слишком удобно, но в DC, вроде, активно использовали телепортацию, причем не магическую, а работающую на физических принципах. Мне останется только раздобыть нужную технологию. После осмотра классического доступного жилья для молодой семьи, находится в жопе мира, нет воды, газа, отопления, электричества и нормальной инфраструктуры, с ближайшей цивилизацией в 8 километрах, мы заперли грузовик с насосом и пешком направились обратно в город. Близилось время встречи с Лероем. Не то чтобы я был против присутствия моей верной помощницы, но меня там скорее всего будут бить и вполне возможно ногами, а Харли может довольно бурно на это отреагировать, и я лишусь единственного нормального спарринг-партнера, которому плевать на мое прошлое. Эх, жаль, что Бетс отказался меня потренировать. Харли, мне надо кое-куда съездить, поэтому ты не могла бы забрать из ателье подарок для волшебницы? Да, она явно обрадовалась моему предложению, а затем резко смутилась. То есть я хотела сказать, как жаль, что мы не можем поехать вместе. Сказано это было с такой интонацией, что даже Станиславский бы восстал из могилы и, аплодируя, закричал: верю. Но вот первая часть фразы смазала общее впечатление. Хорошо, тогда увидимся дома. Я решил не третировать боевую подругу в попытке выяснить правду, мало ли что она планирует, к тому же подобное ее поведение довольно часто заканчивается пополнением коллекции секс-игрушек и прикольными нарядами, которые мне очень нравятся. Пожелав девушке успехов и оставив засос на ее шейке в процессе расставания, я поехал на юг города, где была квартира старика. Вроде здесь. Я остановился перед немного покосившимся двухэтажным зданием, напоминающим форт из-за мощных решеток на узких окнах, бойницах и стальной двери. Камера над входом даже не стоит, упоминая, учитывая не самый благополучный район на границе с западными доками. Стоит сказать, что, выбирая между болотом и этим местом, я бы выбрал болото, поскольку там не несло протухшей рыбой, да и соседи как-то поспокойнее. Уже наступил вечер, поэтому на улице выползли различные маргинальные личности. Парочка даже следила за мной, но стоило мне остановиться у нужного дома, как их интерес мигом испарился, а при громком стуке в металлическую дверь, они вообще поспешили скрыться в ближайшем переулке, словно боясь чего-то или кого-то. Хах, если мой новый знакомый поступал с местными так же, как с китайцами в Чайна-тауне, то мне понятен их страх. Через полминуты за дверью лязгнул засов, и на пороге возникла старушка-одуванчик, которая словно сошла со страниц классической сказки. Клетчатый передник, седой пучок волос, выбивающийся из-под накрахмаленного чепчика, очки, доброе выражение лица, даже длинные металлические спицы в руках. Правда, их было почему-то 3 штуки, и держала она их словно для метания, но, право слово, это такие мелочи. «Вы по поводу комнаты?» – спросила она, подслеповато щурясь, к Лерою. А на ее лице возникла приветливая улыбка. Он предупреждал: «Пойдемте, я вас провожу». Заперев входную дверь, она повела меня по хорошо освещенному коридору с красивыми пейзажами на стенах. Внутреннее убранство приятно удивило, совсем не соответствуя убитому фасаду здания. Мы спустились по небольшой лестнице и остановились перед двустворчатой дверью, из-за которой раздавались звуки ритмичных ударов. «Прошу». Пожилая женщина открыла дверь, запуская меня внутрь. Это был классический полуподвальный зал с кучей тренажеров, которые кто-то заботливо свалил в дальнем углу, освободив центр. Справа от входа возвышалась мощная фигура моего нового знакомого, который перестал колотить грушу, повернув голову в нашу сторону. Рядом с ним лежал сахарок, удостоив меня лишь приоткрытым глазом, тут же его закрыл и продолжил дремать. «Привет, я решил обозначить свое присутствие. А, Джей, ты вовремя, я как раз подготовил место для спарринга». Моя сопровождающая, поняв, что мы действительно знакомы, сказала: «Мальчики, сильно не увлекайтесь, не хочу опять скорую вызывать». С этими словами она вышла из зала, закрыв створки двери. «Хорошо, Марта», — крикнул ей вслед пожилой мужчина, отцепляя от потолка свой тренажер. «Опять, что-то мне не по себе». «А, не обращай внимания», — отмахнулся старик, — «какие-то залетные идиоты захотели крышевать это место, вот она и объяснила им, насколько они неправы». «Да, надо быть конкретными придурками, чтобы лезть к накачанному негру, посвятившему всю жизнь боевым искусствам». «Стоп, она, ха-ха-ха-ха, ага, старушка-то боевая, ладно, к черту разговоры, ты не для этого пришел». Он положил боксерскую грушу у стены, а затем вышел в центр зала, выполнив пару стремительных ударов по воздуху. «Напады». Сняв куртку, я встал напротив. «Ладно, Джей, ты именно за этим здесь, поболтать можно и после, к тому же, судя по манге и аниме, совместный мордобой сближает, так что есть все шансы получить пару нормальных уроков от настоящего мастера». Хах, ускоряю мышление и сходу пытаюсь пробить Лерою в живот, но он ловко перехватывает мой кулак, беря на болевой. Но боли-то я не чувствую, просто рука с плечом жестко фиксируются, и выбраться можно только выбив сустав или сломав кость. Конечно, до такого я не собираюсь доводить, поэтому ногой бью его по внутренней стороне колена, но прежде, чем я успеваю коснуться старика, он делает обычный шаг вперед, отчего удар смазывается, а меня резко разворачивает в воздухе, и я приземляюсь спиной на пол. Бам! Тут же откатываюсь в сторону и рву дистанцию, восстанавливая дыхание. «Неплохо. А как ты справишься вот с этим?» Лерой принял странную стойку, приподняв согнутую в колене правую ногу и развернув раскрытые ладони в мою сторону. Я уже видел подобное в его исполнении, но все равно ничего не успел сделать, когда мой оппонент стремительно приблизился и в одно движение сбил меня с ног, на этот раз швырнув лицом в пол. К счастью, я успел подставить руки, спасая нос. Вот же говнюк черножопый, а если бы я его сломал, Харли же тебе потом мозги вышибло. Кто тебя только падать учил? Спросил он, откатившись назад. Надо на плечо. Ладно, постараюсь действовать помягче. Он действительно стал драться менее агрессивно, по крайней мере, я теперь почти не падал, но вот нормально ударить у меня не получалось. Лерой дрался на сверхкороткой дистанции, жестко блокируя все мои удары. Складывалось ощущение, что я пытаюсь ударить стену, встав к ней в упор. Тупо невозможно сделать нормальный замах. Временами он лениво контратаковал, по крайней мере, у меня складывалось именно такое чувство, но без ускоренного восприятия вряд ли бы получалось блокировать. Хватит. Отпрыгиваю назад, в последний момент успевая приподнять левую ногу, чтобы избежать подножки. Странное ощущение, словно так и надо. Рывок вперед, пригнуться, кулаком всадить по болевой точке над коленом, которое он так удобно приподнял над землей. Проняло. Не останавливаясь, отвожу в сторону его левую руку, одновременно нанося удар коленом по внутренней стороне бедра, легко бью в открытый подбородок и пока старик не очухался, со всей дури херачу по ногам, сбивая его на пол. Фух, теперь можно достать из-за пояса пистолет, наставив на жертву, чтобы насладиться ее ужасом. Затем нажать на спусковой крючок, выстрелив флажком с надписью «Бабах». Когда жертва почувствует вкус жизни, нажать соседний крючок, после чего флажок, словно арбалетный болт, воткнется в мягкий розовый мозг, пробив твердую черепушку. Проблемы ожидаемо возникли еще на первом этапе плана, когда рука не нащупала за поясом оружие, после чего мне было уже не до размышлений, поскольку мой оппонент, крутанув из лежачего положения вертушку, сбил меня с ног, приложив затылком об пол. Ай, черт, сглаживание уже перестало действовать, так что я сполна ощутил последствия удара, а также осознал свои предыдущие действия. Что это была за хрень? Поднявшийся Лерой медленно обходил меня по кругу. Я был уверен, что мне сейчас мозги вышибут. Помнишь, я говорил, что потерял память? Да, что-то такое припоминаю. Старые рефлексы иногда проявляются. Я медленно сел, держась за гудящую голову. Только так я могу объяснить произошедшее. К тому же подобное уже происходило. Стоит только вспомнить первую встречу с мышкой. Хорошие, блядь, рефлексы. Прекратив ходить кругами, седой негр приземлился на стоящую у стены лавку, вытянув ноги. Чувствуя настроение хозяина, пес оказался рядом, боднув его ногу головой. «Не, Сахарок, ты видел?» — говорил старик, почесывая четвероногого друга за ухом. «То он дерется чуть лучше деревенского увольня с отличной силой, координацией и выносливостью, а потом резко скачет до черного пояса, умеющего использовать болевые точки. Слушая Лероя, я лучше понимал, насколько произошедшее было потрясным. Еще бы научиться вызывать это состояние сразу, а не через 10 минут боя. Ну и не помешало бы лучше контролировать свои действия в процессе, а то попытка пристрелить нового знакомого явно была лишней. «Ты как?» – спросил я, садясь рядом. «Да вроде ничего, черт». В его голосе проскользнули нотки паники, и он начал суматошно ощупывать свое лицо. «Джей, походу я зрения лишился. Бва-ха-ха-ха-ха». Пожилой мужчина взорвался смехом, стукнув меня ладонью по спине. «Да не сцы, все путем, в настоящем бою и похуже бывало. Просто твое преображение реально было неожиданным. Ну-с, продолжим, теперь я точно на это не попадусь». Лерой бодро вскочил на ноги. Я прислушался к себе, оценив, как ноет все тело, но глупо отказываться от такого предложения. Спустя 15 минут мочиловой я устало развалился на полу, зная, на что обращать внимание. У меня временами получались неплохие связки, но теперь ни одна из них полностью не прошла, прерываясь почти в самом начале. Из минусов можно отметить, что рефлексы хоть как-то работают, только если я не применяю сглаживание, а это не очень хорошо, ведь тогда падает скорость реакции. Поняв, что я больше не в состоянии продолжать, старик вновь повесил боксерскую грушу и принялся ее избивать. «Лерой, как ты только не устаешь!» Ко мне подошел Сахарок, потребовав ласки. «Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ты, может, не знаешь, но в подпольных боях любят устраивать турниры на выбывание. Заходишь в круг и держишься сколько сможешь. Мой рекорд 21 бой подряд. Обидно, что в конце слил какой-то бабе. Неужели она была так сильна, или ты был уже никакой?» — спросил я, решив побольше разузнать о своем знакомом и о мире подпольных боев в целом. «Ну, я бы не сказал, что она была сильной, но техничности ей не занимать. Правда, она явно предпочла бы сражаться катаной, но турнир был без убийств, так что все в рукопашную дрались. У нее имя еще такое прикольное было. Как же?» Собеседник отвлекся от своего занятия, почесав подбородок. «Мания, Сания, Фания. Стоп, неужели это Талия?» — подсказал я, все еще не веря, что это может быть правдой. «О, точно, Талия. Знаком, просто мне она не показалась особо сильной, чтобы получить известность. Могла ли это действительно быть дочка Рассальгула, который глава головы демона. Мистической лиги убийц? Да не, бред какой-то. Нафига ей участвовать в каких-то подпольных турнирах? Да так, слышал край муха. Хех, может она и не слишком сильна, но тебя все же смогла одолеть. А он махнул рукой, у нее были такие великолепные бедра, и она очень любила проводить захваты ногами. КХМ. Короче, я увлекся и сознание потерял от нехватки кислорода. Ха-ха-ха. Я заржал, представив, как старик вырубается со счастливой улыбкой во время серьезного боя. Интересно будет взглянуть на лицо Талии, если она узнает, что тогда выиграла не благодаря навыкам, а благодаря великолепным ножкам. Ха-ха-ха. Да че ты ржешь? Она реально в этом плане была восхитительной. Нежная бархатная кожа, крепкие бедра. Джей, а погнали в стрип-клуб. Они инвалидам скидки делают. Это он намекнул, что я тоже инвалид из-за потери памяти. Предложение было внезапным и прилива энтузиазма у меня совершенно не вызвало. Не, я пас. Девушка что ли есть? Типа того. Не, Джей, это все фигня. Нужно разнообразие. А кто сказал, что она у меня одна? А как? Он забавно крякнул, повернув голову в мою сторону. Вот уж не ожидал. Эй, а почему нет? Я в возмущении даже привстал с пола, прекратив гладить собаку. Да мягкий ты, больно, а бабы ведь любят мачо, по типу меня. Он приосанился. Хех, ну значит не только это важно. Эх, жаль, что он вскоре покинет Готэм, с ним было прикольно сражаться. Хаэм, а ведь он что-то говорил про турниры без убийств. Слушай, а ты не в курсе, в этом городе проводятся подобные турниры, было бы интересно поучаствовать. Не, даже не думай. Лера отрицательно мотнул головой. Ты же раньше был главой банды, а выступление на потеху толпе – это конкретное такое понижение в ранге. Просто не советую. Знавал я одного старикана в молодости, одного из глав Якудза, лютый дед. Ему под 90 лет тогда было, но силен был прям закачаешься, в порыве гнева мог любого размотать. Так он с дуру на подобный турнир поперся, чтобы силы проверить. Может и маразм подкрался, но после этого, даже несмотря на победу, его уважать перестали. А ведь он свою репутацию точно лет 60 нарабатывал, если не больше. ХМ, спасибо, буду знать. Иногда полезно пообщаться с умными людьми, я ведь реально мог попробовать поучаствовать в таком, окончательно похоронив репутацию Джокера, если бы меня кто-нибудь узнал. Да и зачем мне эта фигня? Слава и деньги мне нафиг не сдались, а для тренировок ведь реально можно быться попробовать уломать или другого какого-нибудь адекватного супергероя. Я попытался вспомнить таких, но кроме самого себя и мрачного мыша, кандидатов-то и не было. Ладно, потом решу этот вопрос. Отойдя от битвы, я попрощался с Лероем, обменявшись телефонами, чтобы договориться о следующей встрече. Я был не против провести еще пару десятков подобных спаррингов, но с завтрашнего дня начинается учеба у волшебницы, и совсем не ясно, сколько времени она займет. К тому же знания о магии для меня сейчас в приоритете из-за трудности их добычи. Покинув здание, я побрел к ближайшей остановке с мыслями, что пора бы обзавестись личным транспортом. Примечание к части. Бонус. Впечатленный после боя с Думсдеем Супермен теперь давал только такое объяснение букве «С» на костюме. https://rulateru.translation/21718981jpg. Глава 41. Обитель мага. Поскольку на часах было лишь 10 вечера, направляясь домой, я связался с Аланом, сообщив, что осушил участок, так что завтра утром можно встретиться на месте и все устроить. Волшебница не уточняла, во сколько к ней приходить, и я планировал посетить ее особняк около часа дня, после нахождения клада, чтобы потом не тратить на это время. Отлично, скидывай координаты, завтра я приеду со своим знак. Погоди, как это осушил? Арендовал насос, опустил шланг в воду, нажал кнопку откачки воды. Нет, я же говорил, что надо лишь изобразить бурную деятельность, но ничего не предпринимать, максимум небольшие траншеи для отвода воды выкопать. Ты же в курсе, что там обитает болотная тварь, которой очень не нравится, когда кто-то беспокоит окружающий лес? Взволнованно спросил пожилой мужчина. Тебя разве не предупредили об этом перед покупкой? А, ты об этом? Черт, чувствую себя приезжим в какой-то таинственный провинциальный городок, где все обитатели знают и соблюдают определенные ритуалы, чтобы не вляпаться в неприятности, вроде попадания в лапы чудовищу, живущему в кукурузе, когда на небе восходит кроваво-красная луна, или на стол к семейке людоедов, живущих в катакомбах, оставшихся после Второй мировой. Джей, «Ты все еще там?» «Да, я все еще тут, завис немного», — ответил я, возвращаясь в реальный мир. «Значит так, раз есть риск появления монстра, то тебе туда не стоит ехать, да и вообще к лесу желательно теперь не приближаться хотя бы пару дней. Я помню, что обещал все провернуть на этой неделе. Хм, можно попробовать устроить фиктивный аукцион, выложишь что-нибудь, например, свой пиджак, и его выкупят подставные лица, легализовав часть наличности». Дершевец сгенерировал прекрасную идею, но у меня были другие планы. «Стоп, идея отличная, но и про наш первый вариант не стоит забывать. По поводу твари можешь не переживать, я с ним договорился, так что сможем спокойно все провернуть, главное опять не шуметь». Я поспешил успокоить адвоката, но он странно крякнул в трубку и затих. «Алан, фух», тяжело вздохнул он, «иногда забываю, с кем имею дело». «Хорошо, тогда завтра в 9 утра устроит, хм». «Вставать в 6 утра мне не особо хотелось, еще и Харли не выспится. Давай лучше в 10. «Прекрасно, тогда до завтра. Если что-то изменится, то предупреди за час, и не забудь скинуть координаты», — сказал под конец адвокат, завершив вызов. Дома меня уже ждала любимая девушка, которая почти не обратила внимания на мой приход. Арлекин сидела на полу гостиной в окружении исписанных листков, вырванных из блокнота. В левой руке она держала рулетку, а в правой карандаш, периодически грызя его кончик, что явно символизировало усиленную работу мозга. Подойдя ближе, я взял одну из скомканных бумажек, обнаружив кучу цифр и схематичное изображение какого-то ящика с прутьями. «Нет, так тоже не пойдет», — буркнула она себе под нос, и через секунду мне в лоб прилетела новая записка. «Солнышко, чем занимаешься?» «А, мистер Джей, вы вернулись». Харли тут же оказалась на ногах, обняв меня и потянувшись за поцелуем. «Ну как я могу отказать такой милашке?» После традиционного приветствия, у меня все же получилось себя сдержать, когда я обнаружил, что дурацкий лифчик одной хорошенькой блондиночки ни в какую не хочет расстегиваться. «Так, стоп, вначале скажи, что тут происходит?» Взяв девушку за плечи, я внимательно посмотрел в ее небесно-голубые глаза, в которых плескалось море страсти и обожания. Моей очаровательной помощнице потребовалось пару секунд на осознание вопроса, на который она все же ответила. Прикидывала, как клетку разместить, чтобы она не сильно бросалась в глаза, но при этом была просторной. Хотя я все еще не уверена, что она потребуется. Клетку. Точно, она же хотела питомца завести. Я думал, что это блажь, но похоже, она настроена серьезно. Ладно, скоро у нас будет много денег, и мы переедем куда-нибудь в более просторное место. Там пусть хоть гиен заводит, которые ей нравились, если судить по комиксам. Хорошо. «Не подскажешь, на чем я остановился?» Щелк. В одно движение она освободила свои сочные дыньки, с которыми я тут же начал играть, и мне стало абсолютно не до размышлений. Проснувшись рано утром и приведя себя в порядок, мы захватили подарок для волшебницы, упакованный в красивую коробку с шикарным красным бантом, и отправились на болото. По дороге я связался с фирмой, где арендовал насос, сообщив, что их услуги больше не требуются и водитель может забрать технику в любое удобное время. Сразу идти к участку я не видел смысла, решив добраться до него в компании Алана и его таинственного компаньона, поэтому мы разместились на одной из лавочек, где в первый раз встретили риэлтора, предварительно позвонив и сообщив, где мы. Ровно в 9:50 неподалеку послышался шум нескольких машин, а затем показались они сами. Первое авто я без труда узнал. Это был темно-синий фордик адвоката, а вот следующая машина выглядела, как бронированная черная коробка на мощных колесах. Ни грамма элегантности, лишь брутальности грубые рубленые формы. Алан, припарковав авто, тут же вылез из него, чтобы поприветствовать нас. Следом свой транспорт покинул высокий худой лысый мужчина, лет 40, одетый в официальный черный костюм. Хах, почти вылитый слендермен. Думаю, с болотником они точно смогут найти общий язык. Джей, это... Начал говорить Дершевец, но был мягко прерван подошедшим. Не стоит. Каин Крюгер Кеплин, можно просто Каин. Сходу представился неизвестный, резанув слух грубым акцентом, напоминающий немецкий. Извините за поспешность, но мне бы хотелось поскорее покинуть это место. Джей Аркхем и Харлин Квинзель. Наслышан. Он коротко кивнул головой. По зрелому размышлению дальнейший путь мы проделали на своих двоих, опасаясь гнева болотной твари. Компанию нам четверым составили еще два человека, тащившие крупные контейнеры две лопаты, которых Каин просто представил как своих помощников. Одеты они были в мешковатую спортивную одежду, но Харли наметанным глазом определила, у них наличие огнестрельного оружия, поэтому я был начеку, хотя, скорее всего, это была обычная мера предосторожности, учитывая ценный груз. Идти было относительно легко, ведь шли мы по колее, оставленной грузовиком, перевозившим насос, поэтому всего через 15 минут добрались до пункта назначения. Фью! Присвистнул мужчина, тащивший контейнер, за что заслужил неодобрительный взгляд Слендермина. Уж не знаю, о чем думали мои компаньоны, увидев явно мутировавшее дерево и полностью сухую полянку с ковром пожелтевшей травы, но от вопросов они воздержались. Каин придирчиво осмотрел один из корней дерева и спросил: «Здесь можно копать, «Да, только зачем? Приступайте», — сказал он помощникам, а сам отошел немного в сторону, поманив нас за собой. «Простая формальность, клады ведь где-то находят, так что желательно, чтобы все выглядело более-менее натурально». Пока он говорил, его миньоны бодро выкапывали небольшое углубление. «Понятно», — ответил я, — «от меня требуются еще какие-нибудь телодвижения?» «Нет, к вечеру деньги поступят на ваш счет, а мой клиент получит легальные украшения. Единственное, вам потом предстоит выдержать осаду журналистов, но учитывая местность, вряд ли они будут сильно докучать. К тому же всегда можно», — он провел большим пальцем по горлу, «а потом свалить все на местное чудовище». «Черт, что же это за знакомые у Алана?» Каин ведь явно не шутил. Хотя, учитывая сотрудничество с бывшим клоуном-маньяком-психопатом, такие товарищи не должны сильно шокировать. Вскоре яма была выкопана, и из контейнера извлекли настоящий сундук, выглядящий довольно потрепанно. Словно пиратский клад, два добрых молодца поместили деревянный ящик в яму и тут же закопали его, попрыгав сверху над небольшим холмиком. Насколько я понял из объяснений нового знакомого, это нужно для экспертизы, если вдруг кто-то захочет взять анализ земли, но не факт, что будут с этим заморачиваться. При суммах меньше 2 миллионов этот цирк и вовсе не нужен. Оформляют на бумаге покупку дизайнерской вещи, вроде вычурного чайного столика, и сразу переводят деньги на счет. Выкопав сундук и поместив его обратно в контейнер, наша делегация проследовала обратно. Перед уходом, лысый мужчина с забавной аббревиатурой передал мне визитку, предложив услуги семьи Фальконе по легализации наличности за небольшой процент. Погрузившись в свой транспорт, он дал отмашку, и машина, рыкнув двигателем, покинула стоянку, а я так и остался стоять, глядя им вслед и сжимая в ладони ламинированную карточку, пытаясь осознать, чем мне это грозит. Я не был экспертом по вселенной Диси, но не узнать одну из знаменитых мафиозных фамилий Готэма очень трудно. С приходом Бытца и различных суперзлодеев у Фальконе стало гораздо меньше власти, но каких-то 5 лет назад именно они владели практически половиной города, причем как легальной, так и нелегальной его частью, что о многом говорит знающему человеку. Теперь понятно, почему Алан с такой неохотой говорил о списывании долга. Эх, чего уж теперь горевать. Я примерно представлял, на что шел, учитывая сумму в 300 миллионов долларов. Вот же Стрэндж засранец, не мог поменьше пенсионных накоплений иметь. А мне теперь думать надо, как легализовать оставшуюся ту его кучу бабла, а ведь ее потом еще и тратить придется. Я очнулся от нерадостных мыслей, ощутив, что меня кто-то целует. Вот, я же говорила, что сработает. Довольно произнесла девушка, еще раз чмокнув меня в щеку. КХМ. Да, Алан неловко переминался с ноги на ногу. Эффективный метод, но повторять я его, пожалуй, не буду. Джей, я тогда поеду в офис. Как только будет готов аукцион, сразу же с тобой свяжусь. Попрощавшись, дершевец уехал с полянки, оставив нас одних. Опять шумите. Бля, одновременно воскликнул я и Харли, отпрыгнув в разные стороны. За нашей спиной стояла болотная тварь, смотря с явным осуждением. Можете даже не спрашивать, как я это понял, учитывая полное отсутствие мимики и красные глаза с черной точкой зрачка, но складывалось именно такое чувство. Бессмертный вскоре пробудится. «Ты готов?» — выдал зеленый монстр. «Будто я этого не знаю. Хотя 2 недели до полнолуния, если верить новостям, это относительно много, но еще неизвестно, согласится ли помощь Зи. Интересно, за неделю я смогу отыскать Джона Константина, если волшебница откажет в помощи и не даст доступ в магическую библиотеку?» По идее, Джон менее разборчив в методах, учитывая, что по комиксам он спал с суккубой. Тьфу! Я убрал палец с кнопки гарпуна, попытавшись успокоить быстро стучащее сердце. Не делай так больше, а то я могу посидеть раньше времени или вообще помереть, и некому будет разбираться с Гранди. Фух, ха-ха-ха. Система вернула мне душевное спокойствие. Пока что нет, но вскоре я решу этот вопрос. Хорошо. Он как-то грустно посмотрел на Харли, а затем бесшумно отступил под кроны деревьев. Гребаный ниндзя-вуайерист. Мне кажется, он обиделся, что я сняла его подарок, сказала подошедшая блондинка. На обиженных воду возит. Выдав народную мудрость, я повел девушку к выходу. Не хочу сильно отклоняться от намеченного плана. Эх, нечто такое я и предполагал. Да ладно вам, рядом со мной шел неунывающий электровеник, зато тут аренда должна быть дешевая и соседи тихие. Прямо сейчас мы шли под зонтиком вдоль невысокой ограды мрачного кладбища, по улице Джефферсон-стрит. Несмотря на то, что на часах лишь час дня, на улице было темно из-за затянутых небом туч, из которых моросил мелкий противный дождик, придавая окружающей местности еще больше уныния. Хах, подходя к нужному месту, я активировал сглаживание эмоционального пика, обнаружив внезапно изменившуюся ограду кладбища. Ну да, кто придумал делать захоронение на месте драконьей жилы, явно использовал мозг на все 120%, домику-то уже почти 80 лет, можно было бы кладбище куда-нибудь подальше перенести. Путь нам преграждали большие черные кованые ворота, сквозь которые виднелся мрачный трехэтажный особняк. Краска уже давным-давно слезла с фасада, обнажив потемневшие от времени доски. Фундамент был сложен из грубо обработанных блоков, придавая зданию грузности. На удивление полностью отсутствовали привычные элементы готики, которые заменил дизайн в стиле особняков старой доброй Англии. Домик был словно перенесен прямиком из фильмов ужасов. Именно в такие сооружения с радостными улыбками въезжает семья, узнав, что пару лет назад там произошло жестокое убийство с элементами каннибализма и жертвоприношения. Моя помощница коснулась металлической створки, и ворота начали величественно открываться под воздействием невидимой силы. Круть. Я был полностью солидарен с Харли. Это, конечно, не Хогвартс, но ощущение чего-то таинственного и волшебного так и витает в воздухе. Миновав небольшую каменную тропинку, за которой явно не особо следили, и поднявшись по ступеням, я позвонил в дверь. Динь-дон. Классический звук звонка достиг моих ушей. Через некоторое время дверь бесшумно распахнулась, явив иллюзионистку в своем стандартном секси-наряде. «Вы как раз вовремя. Проходите». Затанна посторонилась, пропуская нас в дом. Внутри находился длинный коридор со множеством запертых дверей, миновав которые, мы оказались в просторной гостиной, оформленной в странном турецком стиле. Низкие диваны-кресла с вышитым витиеватым орнаментом, зажженные свечи в разных частях комнаты, и это при наличии нормальной люстры, висящей под потолком. На чайном столике находилась курильница, испускающая тонкую фиолетовую струйку дыма. Одно слово – волшебно. Была даже небольшая белая пентаграмма в дальнем углу. Так, последняя деталь мне не особо нравится. А где мистер Пушистик? Харли, верно расставив приоритеты, сразу решила выяснить самое важное. «Ты хочешь, чтобы я тебя опять заморозила?» – спросила иллюзионистка, обогнув нас и встав в центре комнаты. «Тебе жалко, что ли? Вы его в прошлый раз чуть не угробили и цилиндр испортили. Конечно, мне жалко. Ой, точно». Арлекин достала из сумки коробку, упакованную в зеленую оберточную бумагу и перевязанную красным бантом. «Вот, это от мистера Джея, ну, и от меня тоже». Чародейка с подозрением смотрела на подарок, сделав шаг назад. «Что там?» – напряженно спросила она. «Что за странная реакция?» Я посмотрел на цветастую коробку, которая словно кричала: «Во мне что-то очень клевое, разверни меня». Затем перевел взгляд на белокурую милашку, в глазах которой горело веселье пополам с предвкушением. Если так подумать, то от помощницы Джокера и от него самого такие знаки внимания чреваты большими проблемами. Жертве еще повезет, если внутри окажется обычный торт, который выстрелит в лицо, а ведь может быть и кислота в пульверизаторе или небольшая мина, начиненная ржавыми гвоздями. Упс, прости, Зи, немного не подумал, как это будет выглядеть. Я самостоятельно распаковал коробку, достав из нее прекрасный цилиндр. Кто-то может сказать: «Да это же простой головной убор, чего в нем особенного?» Но я не зря считал Билла Фингера практически Олливандером по части одежды. Обновка была выполнена из какого-то очень темного материала, отчего терялся объем, придавая таинственности. По размерам он немного отличался от предыдущего, став меньше в высоту, отчего смотрелся более женственно и элегантно. «Это мне», — удивленно произнесла волшебница, сделав несмелый шаг вперед. «А кому еще?» — с улыбкой спросил я, наблюдая за ее забавной реакцией. «Хаэм». Она подошла еще ближе, вытянув руку. «Яйцемрфни». От ее раскрытой ладони разошлась еле заметная волна. Коснувшись аксессуара, она почти сразу вернулась обратно, а на лице Затанны возникло довольное выражение. «Спасибо, это действительно хороший подарок», — сказала она, забирая цилиндр, чтобы тут же его примерить. «Мне идет, еще как, смотрится потрясно, спасибо». Чародейка заозиралась в поисках зеркала, но не найдя его, грустно вздохнула, вновь внимательно посмотрев на нашу парочку. «А теперь по очереди становитесь сюда», — она указала на смутившую меня пентаграмму. Примечание к части. Теневая вершина. http://медиаблогер Бесаурцепхатас 2015/11/5/1739/804/d01/237db88b168b08j.pg. Затанна примеряет цилиндр. https://sasplayers.sparadis.com/56/80/56/81/94/e87/167/d72/72f/1174/c5j.pg. Глава 42. Чемпионы. А можно не надо? Я сделал шаг в сторону выхода. Что-то подобные нарисованные конструкции не вызывают у меня особого прилива энтузиазма. Хаэм, волшебница задумалась, это необходимо, чтобы измерить ваш магический потенциал, да и просто на различные сюрпризы проверить. Я все еще испытывал сомнения. По комиксам Затанна относилась к силам добра, но я помню выпуски, когда она всем злодеям мозг промывала, обеспечивая амнезию и смену мировоззрения на 180 градусов, а я все же совсем недавно играл за плохих парней, да и сейчас не сказал бы, что являюсь белым и пушистым, учитывая различные махинации. Как бы она ни додумалась отжать все честно нажитое непосильным трудом, даже не знаю. Так, мне некогда с вами спорить. Чародейка внимательно посмотрела на нашу парочку, а затем внезапно произнесла: «Дам погладить мистера Пушистика. Ты же в курсе, что на мне это не сработает?» — спросил я, иронично взглянув на наивную кореглазую красотку. «На тебе может и нет, но на ней – прекрасно». Волшебные слова оказались очень действенными. Не успел я оглянуться, как Харли уже стояла в центре пентаграммы, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. «Эх, как бы мою любимую с таким отношением какой-нибудь демон в рабство не взял, пообещав в обмен прикольную зверушку. Хотя ее интуиция и ум не особо уступают оригинальному Джокеру, так что может она верно поступает? Отлично. Не шевелись пару секунд». Иллюзионистка приблизилась к рисунку. Акриварп. От линии поднялась еле заметная дымка, которая опутала стоящую в центре блондинку, создав ее полупрозрачный силуэт, затем невесомый туман свернулся веретеном, смотавшись на уровне солнечного сплетения, и выстрелил собой, впитавшись Затанне в район лба, отчего последняя немного покачнулась. «Хаэм». Она нахмурилась, вновь запустив магическое сканирование, а затем еще раз. «Ты там скоро?» — поторопила ее Харли. «Да, пожалуй, с тобой я закончила. Можешь выходить». Моя верная помощница практически телепортировалась из круга с ожиданием, глядя на задумчивую фокусницу, которая явно была поглощена своими мыслями. «Мистер Пушистик», — требовательно произнесла Арлекин. «А, точно, сейчас». Брюнетка щелкнула пальцами, и ей в руки откуда-то из коридора буквально прилетел белый кроль, забавно перебирая лапками в воздухе, словно плывя. «Держи». Она передала питомца, а затем присела на край низкой мягкой мебели, массируя виски. «С тобой все в порядке?» — спросил я, подойдя немного ближе. На удивление даже Харли отвлеклась от своего медитативного занятия, обратив внимание на странное поведение хозяйки особняка. «Много информации сейчас мой мозг пытается разложить все по полочкам. Ну и некоторая странность есть. И в чем она выражена? Потом, для начала мне бы хотелось проверить тебя, чтобы подтвердить свои догадки». «Хах, хорошо». Усмехнувшись, я встал в центр пентаграммы. «Надеюсь, что надстройка МЕС может спасти меня от возможной промывки мозгов. Хотя интуиция молчит, не предвещая никаких неприятностей. Во время проверки я совсем ничего не почувствовал, не было даже фантомных ощущений от касаний дымки. Ну что я могу сказать?» — произнесла иллюзионистка, после сканирования. Мои опасения частично подтвердились и, если честно, ваш случай довольно необычен. Что выяснило? Я был абсолютно спокоен, прекрасно осознавая, что в этом мире возможно все, и надо просто смириться с неизбежным. Смириться на пару секунд, а потом думать, как выпутаться из этой фигни, ведь мир DC дает в этом плане просто уйму возможностей вплоть до становления богом. Подождите пару минут. Она покинула комнату, закрыв и вновь открыв дверь, через которую мы входили. При повторном открытии я успел разглядеть край настоящего книжного лабиринта с возвышающимися трехметровыми шкафами, заполненными под завязку. А вот и магическая библиотека. Моя хотеть. Ждать пришлось около трех минут, прежде чем вернулась волшебница, неся тонкую потрепанную книжку, которая больше походила на журнал в твердом переплете из серо-желтого шершавого материала. Прежде, чем вы ознакомитесь с этим, должна предупредить, не произносите приведенные здесь имена вслух, да и мысленно не стоит их часто повторять, иначе привлечете внимание. Вечно и прочитал я краткое название на обложке. Приплыли. Ведь у меня были же подозрения, но я старался их игнорировать, осознавая, какими проблемами грозит внимание таких существ. Ладно, ничего не попишешь, будем разбираться. Взяв брошюру, я подсел к гладящей кролика Харли, открыв аннотацию, дублирующую слова Зи про нежелательность произнесения имен. Эти могущественные братья и сестры даже мысли слышат, только одно дело тихий-тихий шепот, который не представляет особого интереса, и совсем другое – громкий оклик. Примерно так я понял объяснение автора со странным и чем-то знакомым арабским именем Абдул-Аль-Хазрит. По большей части на страницах была приведена и так известная мне информация о семи вечных, олицетворяющих различные аспекты. Судьба, смерть, сон, сокрушение, страсть, страдание и сумасшествие. Единственное дополнение заключалось в примерном описании их внешности и проявлении характерных черт у апостолов. Хотя называть людей, на которых они обратили внимание, апостолами было не совсем корректным, поскольку эти могущественные создания были самодостаточными, им не требовалось ничье поклонение. Свои силы они черпали из самой концепции существования разумной жизни. Временами аспекты просто наблюдали за жизнью понравившегося существа, отчего оно могло перенять некоторые их черты, но таким они занимались крайне редко, предпочитая воплощаться в реальном мире, чтобы развлечься самостоятельно. Ведь даже пара тысяч лет жизни какого-нибудь сверхчеловека для древних, как сама мультивселенная, сущности, лишь краткий миг на полотне истории. Возвращаясь к примерному описанию внешности, оно примерное, потому что они могут менять ее в достаточно широких пределах, но предпочитают оставлять некоторые намеки для простых смертных. Первый и самый старый, судьба, предстает в образе слепого старца с прикованной к правому запястью книгой, в которой записано прошлое, настоящее и будущее. Вторая по старшинству, смерть, выглядит как обычная девушка с черными, как сама ночь, волосами и египетским символом Анх, коптский крест, который может быть вытатуирован на открытом участке тела или же находиться в виде отдельного украшения. Третий, сон, может выглядеть как угодно, но оставляет подсказку в виде полностью черных глаз, в глубине которых мерцают далекие звезды. Четвертый, сокрушение, выглядит как большой рыжий бородатый человек. Дальше в книге описывались младшенькие, которые довольно активно вмешивались в жизнь людей на протяжении всей их истории. Пятый или пятая, страсть, может быть как мужчиной, так и женщиной, но одно остается неизменным. Поразительная красота и способность вписаться в любую обстановку. В этот момент я отвлекся от чтения, внимательно посмотрев на любимую блондиночку, обнаружив, что она тоже с внимательным прищуром смотрит на меня, словно прикидывая что-то. Хех, а это неожиданно приятно, но вряд ли на нас обратил внимание именно этот аспект. Следующий по счету шла страдание, жирная женщина с дряблой кожей, длинными черными сальными волосами и острыми, словно бритва, зубами. Живет в зазеркалье, откуда смотрит на отчаявшихся людей, усугубляя их состояние, пока не доведет до суицида. Последняя, самая младшенькая и любимица всех братьев и сестер, сумасшествие или же делирум. Внешность может менять, как захочет левая пятка, но ее всегда можно узнать по разноцветным глазам, зеленому и синему с фиолетовым отливом. Ну, вариантов на деле было не слишком много, да и помнил я еще из прошлой жизни нечто такое про Джокера, и раз оригинал откинул копыта, то она решила понаблюдать за его наследием в виде одной миленькой блондиночки. Как бы мне ни хотелось, но до уровня оригинала мне как до луны, причем пешком. Значит, я апостол, задумчиво произнесла Харли, закончив чтение. Мой отец проводил исследование на эту тему, когда пытался избавиться от проклятия. Тут терминология применяется немного устаревшая, так что вы, скорее, избранные чемпионы. Вы, удивленно переспросил я, вновь открывая книгу и быстро просматривая нужные страницы. Один аспект, один чемпион. Да, я тоже порядком удивлена, но сканирование не врет. Вы оба находитесь под влиянием одного вечного. Кстати, может, из-за этого вы теперь относительно нормальные. Или же все дело в системе, которая возвращает мне ясный рассудок. Так, может, стоит повысить шестое начало, чтобы проще было держать себя в руках, или же надо повысить дух, ведь он отвечает за эмоциональную составляющую. У вас есть еще какие-нибудь вопросы? Если нет, то начнем лекцию. Есть! Одновременно выкрикнул я и Харли. Кивком головы, уступаю право первого вопроса своей верной помощнице. Если взяться руками за провода, а ногами встать на рельсы, то поедешь, как трамвай. Шлеп! Челодлань Узи получилась отменной. Такой сочный и прекрасный звук, просто музыка для моих ушей. Но ответ на этот вопрос очевиден и требует технического, а не магического образования. Не поедешь, только если взад не вставить электромотор и поставить получившуюся конструкцию на ролики. О, спасибо, мистер Джей. Харли мягко боднула меня лбом. Какая же она все-таки милая и ласковая, словно кошка. Я приподнял ее прекрасное личико, задержав взгляд на притягательных губах с красной помадой. Интересно, какая она на вкус. Арлекин ждала от меня продолжения действий, затаив дыхание. Адов! Выкрикнула волшебница и нас окатила водой, мгновенно намочив одежду. Ха-ха! Какого черта? Я подорвался с дивана, грозно уставившись на иллюзионистку. Хорошо еще, что книга была на журнальном столике и не промокла. Уи, конкурс мокрых футболок. Харли также вскочила, натянув ткань одежды. Черт, я же в лифчике. Одну секунду. Стоять. Я нежно обнял верную спутницу, которая запустила руки под одежду, явно намереваясь избавиться от лишнего белья, и чмокнул в ее щеку. Ты когда-нибудь думала о фиолетовой обезьяне? Заметив приготовление чародейки, которая опять собиралась что-то кастануть, я не сильно мотнул головой, скосив взгляд на свою девушку. Когда было задействовано сглаживание эмоционального пика, с моего разума, словно спала пелена какого-то нездорового веселья. Наверное, именно так проявляется влияние аспекта, когда о нем много думаешь, а тут мало того, что прочитали ее имя из книги, так мы же еще и чемпионы, которых она должна хорошо слышать, плюс нужный образ в сознании тоже повлиял на конечный результат. А разве не белый? Это же древняя притча о каком-то мудреце. Она забавно поморщила лобик. Вроде там еще гроб был и Насреддин. Вот-вот, все верно, но мне показалось, что фиолетовая обезьяна выглядела бы прикольнее. Фиолетовая густая шерсть, фиолетовая морда и даже фиолетовый зад. Причем все это переливается от темно-фиолетового до светло-фиолетового при разном освещении. ХМПФ, да, о таком тяжело не думать. Харли улыбнулась, нежась в моих объятиях. Отлично. Просто возвращаясь к вопросу об аспектах, не думая о фиолетовой обезьяне, более серьезно закончил я. Ау, только и сказала моя верная спутница, скосив взгляд на рукописную продукцию с бесценными знаниями. «Фух, вот вы и почувствовали на себе мимолетное влияние одной персоны», произнесла Затанна, расслабившись. «Только мне непонятно, как ты сумел сбросить наваждение». На меня уставились два подозрительных карих глаза. Я просто пожал плечами, не желая просвещать брюнетку в секси-наряде о наличии системы. «Ладно, не хочешь, как хочешь, Акшус». Всего одна фраза, и мы с верной помощницей полностью высохли. «У тебя вроде тоже вопрос какой-то был, надеюсь, он был более...» Фокусница пощелкала пальцами, подбирая подходящее слово, по теме. «Ага», ответив, я достал из сумки подарок болотной твари. «Ты можешь проверить эту штуку на сюрпризы?» «Аво, давно такие не видела». Волшебница внимательно рассматривала цветок в моих руках, параллельно применив сканирующее заклинание. «Обычно подобное дарит дети цветов, фей», уточнила она, заметив мой вопросительный взгляд. «Я специально тренировался приподнимать одну бровь перед зеркалом для большей выразительности. Штука довольно полезная, отгоняет насекомых, имеет приятный вид и аромат, подзаряжается от естественного фона планеты. Это ваша зеленая подруга создала? Нет, Харли получила в подарок от болотной твари. Хм, от нее немного сильнее природной магии веет, наверное, понравилось, но обычно такие вещи дарит в обмен на услугу, ответила чародейка, пожав плечами. В то же время этот монстр не фея, так что я без понятия, как у него мозги работают. Кстати, об услуге. Этот болотный хмырь заключил со мной сделку в одностороннем порядке. Осушил болото и пообещал отдать гектар леса, если я бессмертного упокою. Так, а вот с этого момента поподробнее. Попросила Затанна, садясь на кресло, стоящее напротив. После моего рассказа, хозяйка теневой вершины крепко задумалась. У нее явно было какое-то решение проблемы, но говорить о нем она не горела желанием. Даже странно, ведь Гранди вроде магическое создание, но упокаивать она его почему-то не хочет. Ладно, время пока терпит, так что я не стал настаивать на ответах. Вопрос про цилиндры и доступ в библиотеку решено было оставить для следующей встречи, которая 100% будет, а пока мы приступили к изучению магического обш. Фух, интенсивная пятичасовая лекция осталась позади, и теперь я пытался аккуратно рассортировать все полученные знания по полочкам. Информации действительно поступило много, и при этом она вся была довольно полезной. Оказывается, маги в мире вагон и маленькая тележка, как и самих магов, не чистых хамамаги, а оперирующих этой таинственной энергией, с кучей мифических и полумифических созданий, просто тусоваться они предпочитают в сопряженных измерениях или подальше от крупных городов. Живут, в основном, обособленно, но есть и несколько исключений, это без учета крайне продвинутых пользователей, вроде корпуса зеленых фонарей, атланты, раса магически одаренных живущих под водой созданий, которые неплохо подкованы технически, жуткие расисты, ненавидящие сухопутных всем сердцем за то, что те загрязняют океан, пару тысяч лет назад представляли очень грозную силу, но все это изменилось, когда их континент ушел под воду. Часть из них теперь вообще живут в Марианской впадине и давно утратили разум, превратившись в монстров. Из отличительных особенностей – магия воды, которой владеют буквально все от мала до велика, но ее уровень сильно разнится. Сильнейшие особи способны насылать многометровые волны или создать крупный водоворот, а слабейшие просто могут ускорять себя при плавании. Амазонки – женщины-воительницы, поклоняющиеся олимпийским богам, обитают на скрытом от глаз простых смертных острове в Ионическом море, что недалеко от Греции. Из магии владеют различными усиливающими бафами, делающими их сильнее простого человека минимум в 10 раз, но особой опасности не представляют, если не приближаться к их земле. Следующая категория, которых стоит нам с Харли опасться, это темные маги. Обладают различными заклинаниями и они, как и простые маги, черпают силу из себя, но при этом пытаются усилиться путем применения сомнительных методов, вроде вытягивания энергии у других магов, плюс эти личности довольно тщеславны и часто пытаются замутить какую-нибудь фигню, вроде порабощения человечества. Их самое известное и крупное объединение называет себя Ложа Хаоса и с небольшой периодичностью достает Затанну, пытаясь проникнуть в теневую вершину. Последняя и самая стрёмная группа – оккультисты, наглухо отбитые создания, продавшие свои души демонам, темным богам или еще какой-нибудь фигне. По сути, своего источника не имеют и черпают силы от покровителя, который требует кровавых жертвоприношений или создания пробоя в реальный мир. Угадайте, какой метод при этом используется? Правильно, массовые кровавые жертвоприношения. Чародейка не смогла точно сказать, грозит ли нам потеря души при попадании на алтарь из-за наличия аспекта, которому хоть сотня владык на один зубок, но доводить до такого все же не стоит. Следующая лекция должна быть посвящена магическим существам, а пока решено было сделать перерыв. Глава 43. Атман. Зи, обратился я к волшебнице, заваривающей чай, когда мы сделали перерыв, ты случайно не в курсе о началах души. Уточни, что именно ты имеешь в виду, сказала девушка, не отвлекаясь от своего занятия. И сколько раз я просила не называть меня Зи? Один раз. Честно ответил я, их еще называют оболочками. Первое начало – физическое тело, второе начало – жизненная энергия или прана, третье начало – астральное тело, четвертое начало – центральное ядро или душа, пятое начало – чувственный дух. Все-все, прервала мою речь брюнетка, можешь дальше не продолжать. Даже удивительно, что ты слышал об этом древнем бреде. Древний бред, Почему? Мне стоило больших усилий не выдать свое волнение голосом. Неужели она что-то об этом знает? Хотя немного странен такой скептицизм. Система же прекрасно функционирует на этих принципах. Вон, даже переродиться помогла. Да и просто все вроде логично звучит. Такой терминологией пользовались древние шумеры около 8000 лет назад. Их теория признана всеми современными магами несостоятельной. Целых 7 оболочек. К тому же никак не объяснено существование различных богов и демонов. Различные металюди тоже не упоминаются, а ведь они не совсем маги, хотя некоторые могут ограниченно пользоваться маной, уверенно произнесла чародейка. 7. Но их же 9, да и различные мета отлично вписываются через надстройку ме. Может, она говорит о чем-то другом, нужно больше информации. Хм, вот как, слушай, а ты бы не могла рассказать об этом более подробно? Не вижу смысла, лучше уж изучать более полезные направления. Отмахнулась волшебница. Угощайтесь. Она поставила перед нами чашки с ароматным чаем. Спасибо. Печально, что она столь категорична и явно не хочет развивать эту тему. Хм, может, стоит попробовать зайти с другой стороны, а тебя не затруднит рассказать современную теорию? Мне было бы интересно послушать. Да и Харли, думаю, не отказалась бы. Попросил я, скрестив за спиной пальцы на удачу, лишь бы сработало. Хм, хорошо, но я не буду сильно углубляться, только общие детали. Что удивительно, на этот раз глаза чародейки были полны энтузиазма. Ей эта тема явно нравилась гораздо больше, чем рассказывать о различных придурках и отступниках, которые используют магию через одно место, пытаясь прыгнуть выше головы. Нет, развитие, конечно, важно, но в погоне за силой люди сами ограничивают себя ради кратковременной прибавки, используя сомнительные методы, вроде продажи души более могущественным сущностям. По словам волшебницы, любое разумное существо состоит только из 4 составляющих – физического тела, души, разума и энергетического ядра, позволяющего подчинять реальность своей воле, нарушая физические законы мира. У простых людей оно находится в спящем состоянии, и для его активации нужен внешний толчок. Причем тело не слишком важно, поскольку можно существовать и взаимодействовать с миром без него, что и делает большинство высокоразвитых созданий. И это все, никаких тебе духовных оболочек или 9-го начала, обеспечивающего божественные силы. Даже прана или ци, это лишь определенный окрас энергии, получаемый из ядра, у некоторых существ. Метаспособности также объяснялись именно наличием ядра, причем неполноценного, ведь маги могли повторить те же эффекты, что и любой мета, конечно, при наличии нужного количества энергии. Кажущаяся простота нарушалась так называемыми 10 уровнями силы, которые делились на 5 подуровней каждой и получались из суммы всех 4 составляющих разумных существ. В некоторых древних манускриптах их обозначали как уровни реальности.